Глава 13. Фрида отчаянно драила пол в том месте, где разорвалась бомба-вонючка. Драила долго, пока у нее не заболела спина. Девочки распахнули настежь окно, но вонь не уходила. Она будто прилипла к стенам. В комнате только стало так зверски холодно, что им ничего другого не оставалось, как лечь спать. Все пятеро лежали в своих постелях, натянув одеяло по самый нос. Впрочем, ни о каком сне тоже не могло быть речи. Снаружи шумело море. В доме же все было тихо. Смех в соседних комнатах давно умолк. «Вот уж испортили мы себе вечер, так испортили», — нарушила тишину Фрида. «Если так и дальше будет продолжаться, то этими чесоточно-порошковыми гадостями и бог знает еще какими бомбовонючестями мы себе всю поездку испортим». «Мы?» — Шпрота изо всех сил прижала к себе плюшевую курицу, но теплее от этого не становилось. «И бомбу, и чесоточный порошок — привезли с собой они!» «Да, конечно, я знаю», — Фрида вздохнула. «Но теперь нам пора остановиться. Они в свое удовольствие повеселились, мы в свое, но хватит уже. У нас ведь всего 3 дня осталось. Что же это, все время так продолжаться будет?» Она немного помолчала. Вот и Тортик тоже сказал, что у него уже нет охоты вечно воевать. «Ах, вот как!» Перегнувшись через край кровати, Шпрота заглянула вниз. «Фрида, неужели ты этому веришь? Им ведь совершенно безразлично, перестанем мы или нет. Голову даю на отсечение, что они непременно опять первые начнут». «С меня довольно». Мелани откинула одеяло и стала слезать с кровати. «Я закрываю окно, ладно?» «Тебе там снаружи что-нибудь видно?» — поинтересовалась Труда. «Ты имеешь в виду нашего красавчика Лорнсона?» Мелани, поеживаясь, высунулась из окна. «Да, в самом деле, вон он, витает там внизу». «О, боже, как он ужасен! Весь покрытый плесенью, абсолютно весь! А вокруг него пляшут скелеты его жертв и дребезжат костями!» Труда глядела на Мелани с легким сомнением. «Какая мерзость!» Мелани закрыла лицо руками. «Теперь он отрывает у них кости и швыряет в море!» «Ерунда какая-то!» — пробурчала Труда. Но все-таки вылезла из кровати, босиком прошлепала к окну и выглянула из-за спины Мелани наружу. «Ну вот, я так и знала», — разочарованно пробормотала она. «Ничегошеньки там нет. Совсем ничего». «Вот именно!» Мелани насмешливо потрепала ее по щеке. «И вообще, ты все равно не смогла бы ничего разглядеть. Очки-то напялить забыла!» Она с трудом захлопнула окно, снова повернулась к Труде и внимательно оглядела ее с головы до пят. «Боже мой! Где ты раздобыла эту пижаму?» «А что такое?» Труда смущенно оглядела себя. «Это от мамы. Мне всю одежду мама выбирает». «Да ты же в ней смахиваешь на гигантского младенца! Как ей вообще в голову приходит тебе такое покупать?» Не сказав ни слова, Труда отвернулась от нее. Залезла обратно в кровать и натянула одеяло до самого носа. «Послушай, Мелани, ну зачем ты так?» — спросила Шпрота. «Мы же не обсуждаем твои платья, верно?» «Ах!» Мелани с раздраженным видом развернулась к ней. «По-твоему, я должна сказать ей: Труда, какая у тебя шикарная пижама! Я просто умираю, хочу такую же! Труда, твоя прическа просто отпад! труда, и вовсе ты никакая не толстуха. Так что ли?» Труда громко засопела. «Могла бы ты хоть раз промолчать», — заметила Фрида. «Как вы, да?» Лицо Мелани опять пошло пятнами. «Вы думаете то же самое, просто ей ничего не говорите. По-вашему, ей от этого легче?» Она присела на корточки перед кроватью Труды. «Знаешь что? Давай забудем про пижаму, а завтра устроим тебе прическу посимпатичнее. Я такую делать научилась, закачаешься. Мне моя кузина показала. Она настоящая парикмахерка, или как это теперь называется? Ведь против новой прически твоя мама ничего поделать не сможет. Что скажешь? Какую еще прическу?» Из-под одеяла показалось обеспокоенное лицо Труды. «Я даже не знаю, что...» В то же мгновение они услышали это. Душераздирающий хохот в коридоре. Все пятеро испуганно переглянулись. Еще через секунду по их двери что-то процарапало. Шпрота молнии слетела с кровати, подскочила к двери и схватилась за ручку. «Нет-нет, только не открывай!» — закричала Вильма. Но Шпрота уже успела осторожно высунуть голову за дверь. Остальные куры мигом сгрудились за ее спиной. «Что ты видишь?» — прошептала Фрида. В коридоре снова горел свет, и из каждой комнаты кто-то выглядывал. «Кто это был?» В открытой двери напротив стояла Рита. Она владела приемами карате, и уж привидений-то точно не боялась. «Может, кошка пробежала?» — крикнула Паулина из комнаты дурочек. Дверь она, тем не менее, приоткрыла лишь на узенькую щелочку. Господин Пыльман тоже вышел в коридор. Он стоял на пороге комнаты в канареечно-желтом ночном халате с растрепанными волосами. «Любопытно», — проговорил он. «По-видимому, я не единственный, кто слышал эти странные звуки. А вас что разбудило, дорогая коллега?» Из своей комнаты, слегка покачиваясь, показалась заспанная госпожа Роза. Без красной помады и подведенных тушью глаз она выглядела совершенно иначе, чем днем. «Мерзопакостный хохот, а потом что-то зацарапалось в мою дверь. Бедная Нора, она тут же спряталась под кровать. Только сейчас, пожалуйста, признайтесь честно». Госпожа Роза бросила строгий взгляд в сторону кур, а потом еще один, такой же строгий, в сторону комнаты пигмеев. «Неужто опять ваших рук дело?» «Нет!» Хором прокричали обе банды с искренним возмущением. «Пожалуй, в данном случае действительно не они», — подтвердил господин Пыльман. «Когда где-то здесь процарапало в последний раз, я уже был в коридоре», — он пожал плечами. «Горел свет, и все было ярко освещено, но я ничего не заметил. Нигде абсолютно ничего подозрительного. Все двери были закрыты, и в комнатах было относительно спокойно. Странное дело, должен вам признаться». «Это он, береговой Фокт», — простонала Вильма. «Мы же вас предупреждали!» — воскликнул Фред. «Он приходил за своими деньгами. Лучше бы Труда оставила монеты лежать на берегу». «Что это вообще за шальное привидение такое?» — проворчал Тортик. «Заявляется уже в 11 часов, хотя мы подготавливаем все только к полуночи». «А что мы, собственно, подготавливаем?» — с интересом спросил Пыльман. «Ну, «Что обычно готовят, то и мы готовим», — пробормотал Фред. Он сердито втолкнул тортика обратно в комнату. «Стив, что вы там приготовили?» — спросила госпожа Роза. «Давай уже выкладывай». Фред несколько раз предупреждающе ткнул Стива локтем в бок. Стив принялся вертеться, словно угорь на сковородке. Но строгий взгляд госпожи Розы оказался могущественнее тычков. «Ну, банановые шкурки, например», — наконец пробормотал Стив. «Чтоб оно на них поскользнулось!» Дикие куры громко прыснули со смеху. «Банановые шкурки!» — язвительно крикнула Шпрота. «Для привидения? Ой, держите меня, семеро!» «Ну это ж никакое не привидение!» — с досадой воскликнул Фред. «А что вы еще приготовили?» — спросил господин Пыльман. Стив пожал плечами. «Да только вот налили воды в ведро, а еще зарядили наши водяные пистолеты чернилами. Ну, чтобы сделать его видимым». Теперь уже хохотал весь класс. «Ну, Стив, ты даешь!» — простонал Вилли. «Сейчас же отставить все приготовления! Полный назад!» — скомандовала госпожа Роза. «Иначе рано или поздно в вашу ловушку угодят куры. А что касается этого царапающего и хохочущего привидения, то пусть оно мне только попадется!» Она обвела строгим взглядом лица всех присутствующих. «Тогда у него или у нее раз и навсегда пропадет всякая охота пугать порядочных людей!» Зевнув, учительница повернулась к своей комнате. «Когда меня лишают сна, — напоследок бросила она через плечо, — я теряю всякое чувство юмора». И госпожа Роза с грохотом захлопнула за собою дверь. В последний раз за эту ночь.